Витька примолк. Желтые глазки его основали. Он решал, свести ли все к шутке и как-нибудь иначе попытать счастье или отступиться. Вдруг он весь искривился и, оттопыривая распухшую губу, зашипел. — Не хочешь Чупрыковым по-хорошему? Не хочешь? Ну, тогда пеняй на себя. Не видать тебе! Он высоко поднял руку, как для клятвы, но в тот же миг неожиданно Юрка шмыгнул вон из комнаты, просунул в приоткрытую дверь голову и, оградив себя от опасности, докончил. — Не видать тебе твоего Никитки! Он захлопнул дверь. Варвара Михайловна послушала, как громыхали в коридоре Витькины сапоги, и расхохоталась. Смех ее был громок, весел и так заполнил собою комнату, что Варваре Михайловне показалось, будто подались, раздвинулись стены. Впервые с тех пор, как она приехала сюда, звучал здесь такой смех, и впервые в этих стенах она ощутила приток радостной, волнующей силы. Варвара Михайловна опять захохотала, теплая, беспокойная, и в то же время ласковая бодрость все больше и глубже переполняла ее и вдруг заставила закрыть глаза. В убогой, невзрачной комнатушке, обезобразившей жизнь Варвары Михайловны, ей захотелось сейчас же и со всеми подробностями совершить самое нежное и трогательное священное действие, которое было ей доступно. Зачем это было нужно? Незачем. К чему собиралась приготовить себя Варвара Михайловна? Ни к чему. О чем она могла думать в этот торжественный беспамятный час? Ни о чем. Она была настолько счастлива, что ей даже не приходил на ум естественный в такие минуты и веселый вопрос, счастлива ли она. Каждое движение ее удестеряло счастье, каждый поворот тела насыщал ее избыточной плодоносной силой. И все, что Варвара Михайловна делала, было тем слаще и полноценней, что кругом сияла черная бедность, оббитая эмаль таза под умывальником, простое железное ведро и щербатый кувшин, выгнутые облезлые спинки кровати и тесный низенький стол туалета. И чем бесцельнее были процедуры странного, восхитительного и пустого священного действия, чем меньше вязались они с жалкой неприглядностью обстановки, тем радостнее было их совершать. Самая негодность вещей для дела, к которому их нужно было применить, доставляла Варваре Михайловне наслаждение, и неудобства приносили удовлетворение, и вода наливалась из неуклюжего ведра в неуклюжий кувшин с таким же трепетным предвкушением приятного, с каким открывается кран теплого многоводного душа. Большое счастье дробилось в руках Варвары Михайловны на маленькие дольки и казалось бесконечным. Воды было много, целое ведро, и таз вмещал ее всю, без остатка. Каучуковая губка сохранила всю свою упругую, пористую крепость. Мохнатое полотенце было широко и мягко, большие флаконы с туалетной водой опорожнились еще не до дна. И велика ли беда, что кровать узка и горбата? Не нужно много места, чтобы раскидать вынутые из чемодана вещи, гладкие, как хорошо сложенные листы папиросной бумаги, выбрать и неторопливо надеть то, что покажется лучшим. Потом скрутить в тугой жгут волосы, намотать его на пальцы левой руки и придавить узел к затылку. И вот долго, одну за другой, подцеплять с фарфоровой тарелочки около зеркала скользкие и холодные шпильки. Затупленные в шарики концы шпилек, крепко втыкать в волосяной узел, ощущая их холодящие царапания по затылку, внимательно рассматривать каждую частичку лица в отдельности и убеждаться, что еще много, много долек счастья впереди. Варвара Михайловна начала мурлыкать. Песенка сама приноровилась к ее движениям, и то готова была совсем оборваться, то вдруг галопом неслась в веселье. Жесткая щетка плотно придавила волосы к темени. Они выпрямились и блеснули сплошной ровной полосой глянца. Кусочек ваты, намоченный из пузырька, быстро задвигался по щекам, по лбу и подбородку, мгновенно насыщая кожу сверкающей яркостью. Эту яркость надо было смягчить, и мохнатым белым пушком Варвара Михайловна накладывает на лицо пудру. И она разлетает.